Все сидят за столом переговоров и тратят время на разговоры, все для своей выгоды. Кого волнует, обоснованы ли причины для начала войны? Если бы не военная мощь Атлантиды, генерал-адмирала был бы не против бросить мешок со стиральным порошком в Атлантический океан, а затем сказал, что у банды людей на море есть оружие массового уничтожения, и необходимо восстановить справедливость. Учитель, защищая мир во всем мире, земной мир на протяжении многих лет наносит серьезный ущерб морской экологии. От этого страдает Атлантида. Намар не знал об изменениях в атмосфере в конференц-зале. Он считает, что, имея в качестве разменной монеты планетарный генератор на континентальном шельфе, он должен иметь уверенность, чтобы предъявлять требования. И как король он должен показать свои навыки ведения переговоров. Морская жизнь четырех океанов в определенном смысле принадлежит людям Атлантиды. Чрезмерный вылов китов в земном мире даже повлиял на экосистему, пригодную для вторичного использования, сказал Немар с большим сердцем и торжественно сказал. То же самое случилось с моими товарищами-мутантами. Они были арестованы военными, преследовались, подвергались бесчеловечным и незаконным задержаниям и злоупотреблениям. Я надеюсь, что это время публичных переговоров разрешит не только земной мир и Азию. Проблема войн Атлантиса может также заставить вас осознать вашу собственную вину. В конференц-зале не было звука, и министр флота Нимитц почесал затылок, гадая, стоит ли ему высказаться. Его не впечатлила искренняя речь Намара, и он решил изменить свое мнение и стать защитником окружающей среды, который призвал к сохранению морской экологии. Скорее он думает, что Атлантида рано или поздно исчезнет. Во многих случаях наивный король может быть более устрашающим и недолговечным, чем жестокий король. Интересно, сохранились ли у подводных людей традиционные обычаи Великой Революции? В противном случае вы можете ожидать, что Немар отправится на гильотину. Ваше Величество, король имеет большой смысл. Нимитц взял на себя инициативу и аплодировал. После редких аплодисментов он продолжил. Где вы только что говорили об этом? Установление дипломатии. Давайте продолжим. Делегация Атлантиды смутилась и энергично взглянула на молодого короля. Затем не отставайте от темпа и верните переговоры в нужное русло. Только Немар стоял один, его лицо пылало. Если бы Супермен не присутствовал и не позволял ему сохранять спокойствие, сцена переговоров определенно стала бы поводом для борьбы. Мне тоже есть что сказать. В это время Люк откашлялся, и шумный голос резко оборвался. Все закрыли рты и посмотрели на главное место. Даже атланты затаили дыхание с торжественным выражением лица. Хотя Люк всего лишь генерал страны на суше, но его право выступать и принимаемые им решения неизбежно повлияют на последующий процесс переговоров. Увидев эту сцену, Намар, казалось, был очень оскорблен. Он король. Полученное лечение не такое хорошее, как общее. Его Величество король Атлантиды только что упомянул о несправедливости, которую понесли мутанты. Я должен иметь определенное право голоса в этом. Люк мягко улыбнулся и сказал без спешки. Во-первых, военные никогда не были акты преследования и пыток мутантов. По крайней мере, Щайте не делал этого. Напротив, мы всегда гарантировали их основные права и личную безопасность. Я уже говорил раньше, я пацифист. Я считаю, что этого не должно быть. Кому это может показаться подозрительным? Министр ВМФ Нимитц, сидевший слева, отреагировал быстрее всех и сказал первым. Именно контр-адмирал Кавилл завершил Вторую мировую войну, освободил свободную страну и противостоял оси зла. Он искренне жаждал мира. Приходите, решительно выступите против войны. Согласились остальные. Неприкрытый радужный пердун восхвалял Люка как воплощение справедливости, выразителя любви и мира. Делегация Атлантиды молчала, как будто ничего не было слышно. Просто раз уж так сказал его величество король, могут быть очень отдельные примеры. Поэтому с менталитетом решения проблемы и для того, чтобы такая ситуация не повторилась в будущем, я хочу провести встречу по мутантам на предстоящем саммите мира. Обсуди. Тон Люка был искренним, как он сказал, это было похоже на речь пацифиста. Немар нахмурился, он подумал, не проблема с его ушами, что этот парень хочет делать. Но, Люк говорил слова, которые раздражали, когда и где бы они ни появлялись. Перед этим мне нужно решить другую проблему. Нежный и спокойный тон внезапно стал тяжелым и мощным. Люк без малейшего волнения взглянул на делегацию Атлантиды и торжественно сказал. Насколько я знаю, рядом с его величеством королем есть мутант по имени Себастьян Шоу. Может быть, вы не знаете, Он был верен Третьему рейху и управлял Освенцимом во время Второй мировой войны. Руки этого человека залиты кровью тысяч невинных людей. Он настоящий военный преступник. Следовательно, я думаю, Атлантида должна передать Себастьяну Шоу, прежде чем прекратить эти переговоры, или больше не защищать. Его легко закончил Люк, острый, как меч. Холодные глаза пронзили безмолвный Немор. Последнее выглядело немного некрасиво, и его трезвое сознание боролось трудно с психологическими намеками, налагаемых Белой Королева. «Что, если я откажусь?» Немор выдавил эти слова из зубов. Психологическое внушение Белой Королевы по-прежнему преобладало. «Мне очень жаль, обе стороны должны поддерживать мир, а не только говорить об этом». Голос Люка стал холодным, но его лицо оставалось улыбающимся. «Переговоры – это только средство, а не единственное средство. Ваше Величество, не принимайте решение легкомысленно. Я готов дать Атлантиде время, чтобы серьезно обдумать его. Это не угроза, а доброе напоминание». Глава 132. Конец дороги, отпусти. Вернемся к флагманскому кораблю Хаиланкномар, опираясь на стул в зале. Он поднял руку, чтобы поддержать подбородок, выражение его лица было неопределенным. Король Атлантиды, который думал, что его унижают и угрожают, покинул остров свободы до того, как переговоры закончились. Каждому члену делегации он поручил конкретные задачи. В любом случае, ни мир суши, ни люди Атлантиды, похоже, не воспринимали короля всерьез. Вместо того, чтобы оставаться там и терпеть гнет Супермена, лучше вернуться к флагману, чтобы чувствовать себя более комфортно. Очевидно, амбициозный человек, который хочет получить больше благ от Атлантиды, но готовится стать посланником мира. Это смешно. Вне поля зрения Супермена Немор наконец смог заговорить вслух слова. Удерживаясь слева и справа, он выплеснул свои негативные эмоции и начал сталкиваться с проблемой, которую нужно было решить. У Супермена не так много времени на себя. Через 48 часов. Либо отдайте Себастьяна Шоу, либо решите начать войну снова. Если исход переговоров будет склонен к последнему, генерал-майор, который утверждает, что он пацифист, безусловно, без колебаний применит ядерное оружие, чтобы полностью разрушить королевский город Посейдония. С одной стороны, жизнь племени, с другой, соотечественник-мутант. Немор оказался перед дилеммой и запутался внутри. Но больше всего его беспокоит то, что Супермен упомянул слово «военный преступник». Это серьезное обвинение. Несмотря на то, что у Немора в голове яма, он не испытывает никаких хороших чувств к палачу и мяснику, хотя сам иногда появлялся в этих двух ролях. Злодей с низкими моральными принципами может не захотеть дружить с другим человеком. Как и во многих случаях, людям не нравятся любопытные парни. Но когда я попадаю в беду, я надеюсь, что кто-нибудь сможет встать. Следовательно, люди – очень сложные и противоречивые существа. Намар сложнее. Он одновременно человек, Атлантида и мутант. Можно назвать бойцом смешанной расы. Просто кроме крепкого тела этот парень не может найти никаких других преимуществ. В какой-то мере это пример генетической ошибки. Я должен поговорить с господином Ся, нахмурился Немор, не зная, что делать. После неудачной битвы, после неудачной войны, многие племена Атлантиды весьма критично относятся к себе. Если Немор настаивает на том, чтобы укрыть Себастьяна Шоу, это может вызвать бурную реакцию. В то время трудно сказать, сможет ли он и дальше оставаться королем. Лицемер, какой пацифист, ничто иное, как громкая ложь. Немор чувствовал, что Супермен намеренно предложил решить проблему мутантов, а затем взорвал Атланту во имя борьбы с Себастьяном Шоу. Внутренние конфликты Шри-Ланки. Глаза членов клана этой группы делегаций слишком коротки, они могут видеть только намерения первого уровня и совершенно не подозревают о зловещих намерениях Супермена. Немор, который думает, что он стоит на пятом этаже, все больше и больше беспокоится о городе Супермена. Шок. Это ужасный противник. Он так и думал. Остров Свободы, конференц-зал. Когда представители обеих сторон разошлись, Люк и министр флота Нимитс сели рядом с длинным овальным столом. У этих двоих было молчаливое понимание, и они остались здесь, чтобы обменяться мнениями. Все они знают, что эти переговоры далеко не окончены. С одной стороны, Намар не дал прямого ответа, с другой стороны, это было особое отношение земного мира. Как морская цивилизация и доисторическая цивилизация, Атлантида имеет исключительную основу и силу. Когда это имя распространится по всему миру, Все страны на Земле будут уделять большое внимание и проявлять бдительность. Люк слышал, что британцы начали перезапуск исследовательского проекта «Кровь Вадгена», но прогресс был медленным. Чтобы обеспечить успех и время выживания получателя, они отказались от класса линкора и вместо этого разработали различные типы класса танков. Стефани, которая раньше помогала Люку, думает, стоит ли иметь еще одну низкопрофильную версию. Например, класс бронетехники, суперсолдаты, которые могут производиться серийно, намного более рентабельны, чем высококлассная боевая мощь. Советский Союз продолжал активно развивать атомную промышленность, погрузившись в рост грибов, и отвечал на различные угрозы из внешнего мира. Схема мозга Маоцзы очень проста. Нет проблемы, которую не может решить ядерная бомба. Недостаточно, потом еще один. Во всяком случае, энергично творит чудо. Это простая идея Мишки Тедди. Калибр – это справедливость, а эквивалент – правда. Созвать саммит мира. Генерал-майор Кавилл хочет втянуть все страны мира и сформировать фронт альянса. Немец немного подумал и с любопытством спросил. Белый дом такого значения не показал, его можно интерпретировать только как личные мысли Люка. Генерал-майор тоже очень смелый, теперь он пропускает президента и принимает решение напрямую. Меня не волнует, буду ли я отвечать после этого. Наверное, это уверенность Супермена. Атлантида огромна, и все воды на Земле теоретически являются их территорией. Люк кивнул, несколько раз постучал пальцами по столу и спокойно сказал: «Мы временно одержали победу». Сидя за столом переговоров, нет возможности расширить результаты победы. С одной стороны, уничтожение королевского города Посейдонии – последнее средство и не может решить фундаментальную проблему. Поскольку Атлантида – это морская цивилизация, мы не можем, цель разграбления ресурсов достигается путем оккупации земли. С другой стороны, ни одна страна в сухопутном мире не может оказать достаточного давления на подводных жителей. Итак, что нам нужно сделать – так это привлечь больше союзников. Например, британцы, такие как Сориец и Хеспиаргами. Они также интересуются Атлантидой, просто ждут возможности войти на место встречи или оправдания. Немец был глубоко впечатлен. Благодаря нескольким контактным сражениям и десантным боям он также увидел технический уровень Атлантиды. На данный момент еще необходимо достичь консенсуса с другими странами и единогласно. Если это Немор Маккензи, этот молодой человек, который совсем не похож на короля, полон решимости приютить Себастьяна Шоу, нерешительно спросил министр флота. Пентагон не хочет, чтобы война приближалась, особенно перед лицом Атлантиды, до исторической цивилизации с мощной военной мощью. Не волнуйся, войну будет трудно начать снова. Люк выглядел уверенным, и атланты не стали бы сопровождать Немора, чтобы возиться. Они и мутанты не соотечественники, и нет необходимости рисковать возобновлением войны и отказываться от его просьбы. Если Немор настаивает на своем, это может вызвать сопротивление со стороны племени. Тогда нечистая кровь, потеря золотого трезубца, самовольно развязанная война и затянувшая страну в трясину. Все эти проблемы вспыхнут сразу. Если бы Атлантида была заменена Францией, то, по оценкам, разразилась бы Великая революция, и Намар был бы гильотинирован. Включите мирный саммит и вопросы, связанные с мутантами, в повестку дня как можно скорее. В Белом доме я лично объясню президенту. Лицом к лицу с немцем, который является генералом, и Люком, который находится на два ранга ниже, больше похожи на это тот, кто отдал приказ. Военные преступники? Нет, это произвольно. Клевета и клевета. Салон. Себастьян тупо посмотрел на НМ, без паники, но чтобы сделать печальное выражение прошлого не может не оглядываться. Я сделал что-то для Третьего рейха. Это тень в моей жизни, которую нельзя стереть. Но это не было результатом моего намерения. Во время Второй мировой войны Германия находилась под властью главы государства, и никто не осмеливался сопротивляться. СС и гестапо. Нама, вы знаете, я ученый. Фюрер увидел мои таланты и приказал мне управлять концентрационным лагерем. Я пытался отказаться, но они держали меня за голову с пистолетом и говорили: «Позвольте мне увидеть их мозги». В то время я еще не пробуждал мутантов с природными способностями. Итак, я сдался. Я также часто принимал это решение из сожаления, бесконечного стыда. Первоначально Намар, который был подозрительным, начал колебаться. Замечания Себастьяна Шоу наполовину правдивы и наполовину ложны, поэтому их трудно сказать. В сочетании со сложными эмоциями вины, печали и сожаления в его глазах, это нормально, обмануть Намара в безмозглости. Можно только сказать, что Себастьян Шоу, черный король клуба адского пламени, хороший актер, чей статус мутанта откладывается, если он попадет в Голливуд, Оскар, вероятно, будет должен ему несколько фигурок. Мои руки, возможно, были запятнаны кровью невинных людей, но я никогда не убивал и не пытал заключенных, содержащихся в концлагере. Себастьян прибавил громкость, его глаза были спокойными и громкими. У меня есть свои собственные суть морали в том, что для жизни, независимо от цвета кожи или расы, они уникальные и респектабельные люди. Немар не мог не опустить голову, как бы извиняясь за свои необоснованные чрезмерные сомнения. Ваше Величество, люди Земли недостойны веры. Преступления, которые они обвиняют, на самом деле в основном совершены другими людьми и возложены на мою голову. Себастьян спокойно сказал равнодушно. Представьте, если бы я действительно был хладнокровный мясник, бесчеловечный палач, как его могли поддержать товарищи-мутанты? Немар на мгновение замолчал. Из-за психологических намеков он решил поверить в оправдание Геннесса. Его мышление и подсознание, подвергаясь вмешательству и руководствуясь, все равно возьмут на себя инициативу, чтобы опереться на сторону мутанта. Это тоже непростая часть умственно способных людей. Если сопротивление магии не очень велико, оно приходит с ментальным иммунитетом. В противном случае любой, кто встретит Белую Королеву или профессора Лысого, почувствует головную боль. Тогда что мне делать дальше, мистер Ся? Немар был немного потрясен, пожертвовав Атлантидой, чтобы спасти мутанта. Если он это сделает, члены клана, которые долгое время были недовольны, могли бы объединиться с земным миром и оторваться от престола короля. «Я остаюсь прежним, Ваше Величество», – торжественно сказал Себастьян. «Все, что вы получите за столом переговоров, определяется победителем войны. Если вы хотите мира, вы должны сначала показать свою силу. В сухопутном мире есть супермены. Хотя мы не хотим этого признавать, другая сторона действительно представляет собой огромную проблему, которую невозможно решить. Единственный способ – использовать планетарное оружие для уничтожения наземного мира. Пусть супермен иррационален, пусть он ступит в нашу ловушку, а затем поможет полностью похоронить осциллятор на другой стороне континентального шельфа. Если это оружие, способное уничтожить цивилизацию Лемурии ненормально и необоснованно, убьет супермена. СМ. Немар колебался, и в глазах Себастьяна промелькнул след презрения, и он продолжал добавлять огонь. Ваше Величество, подумайте об этом, примут ли атланты короля, который неоднократно терпел поражение. Супермен, отнимая у вас все, трезубец, символизирующий королевскую власть, заслуживает уважения и славы. Он считается героем и богом в земном мире. Но вы можете стать только славным рекордсменом противника, незначительным победителем. Ты можешь принять такой конец? Немар тяжело вздохнул, слушая провокационную тираду Себастьяна. Воспоминания из глубины его сердца всплыли. Казалось, что в те дни, когда он вернулся в трущобы, он должен был уважать себя, смиренное племя. Его глаза были полны отчуждения и безразличия. Разница в цвете кожи заставляет Немара чувствовать себя другим видом, отвергнутым другими. За исключением матери, все атланты считали его чудовищем. «Я могу доверять только вам, мистер Шоу». Отбросив последнюю мысль о борьбе, Намар спокойно сказал: «Я могу быть неудачником, но я никогда не должен потерять свою корону и вернуться к своей прежней жизни». «Очень хорошо. Чтобы достичь великого дела, вы должны знать, как пожертвовать некоторыми людьми». Себастьян похлопал Намара по плечу и аплодировал. «Пока Атлантида и наземный мир все еще ведут переговоры, мы напрямую уничтожаем окончательное оружие. Хотите позвонить кому-нибудь еще?» – спросил Немар. «В клубе есть люди, которые недостаточно тверды. Чтобы новости не просочились, это мы двое», – торжественно сказал Себастьян. Глава 133. Ночь была подобна тюлю, окутанному островом свободы. После полудня переговоров обе стороны даже не пришли к окончательному заключению о предварительном намерении достичь консенсуса. Ни одна из сторон не проявила рвения. Белый дом хотел созвать мирный саммит. Президент и кабинет внимательно рассмотрели предложение Люка и решили согласиться и поддержать его. Атлантида похожа на гигантского кита, лежащего на пляже, временно отключенного. Но рассчитывая только на свои силы и аппетит, съесть его в чистом виде невозможно. На этот раз мы должны призвать кучу временных союзников. Что касается Атлантиды, у них не было других идей. Просто хочу тащить. Плохому суждено случиться, но лучше поздно, чем рано. Когда стемнело, часовая стрелка на стене указала на 10 часов. Люк, который только что покинул башню Бастик на острове Манхэттен, закончил послеобеденное упражнение и полетел обратно в свой номер в отеле на острове Свободы. Из люкса, в котором он останавливался, открывается прекрасный вид, прямо напротив музея иммиграции, и когда вы открываете шторы, вы можете увидеть статую свободы, стоящую неподвижно. Установление дипломатии, обмен технологиями, торговля ресурсами. Это, по сути, итог переговоров в Белом доме, а также необходимые условия для привлечения этих стран на фронт Альянса. Люк посмотрел на огромную статую под ночным небом и держал ее. Факел ярко светится, как маяк. Это был подарок французов к столетию независимости Америки, а позже он стал достопримечательностью Нью-Йорка. В те годы, когда преобладала волна иммиграции, каждый раз, когда пассажирское судно заходило в порт на реке Гудзон, кто-то всегда видел статую свободы и кричал «Америку». Затем весь корабль разразился аплодисментами, и звук закипел. В то время люди преследовали так называемую мечту о свободе и ступили на североамериканский континент. Но для большинства из них так называемая американская мечта – ложь. Во время Великой депрессии Соединенные Штаты были полны разбитых мечтаний. Вы должны получить рейтинг, даже когда прыгаете на крышу, если вы выберете знаковое здание или компанию по ценным бумагам на Уолл-стрит. Вам, возможно, придется подождать час или два, прежде чем вы получите свою очередь. Я надеюсь, что Немор будет глупее, чем я думал, и приготовится использовать планетарное оружие для нанесения истребительных ударов. Этого решения достаточно, чтобы погрузить Атлантиду в бездну. Просто расстегнул первые две пуговицы белой рубашки. Люк остановил свои движения. Хотя он еще не начал изучать магию, полагаясь на основные атрибуты, данные шаблоном, он остро ощущает колебания пространства. Конечно, волшебные искры вспыхнули и открыли круговой канал. Маг Гуи, можешь в следующий раз постучать в дверь и войти снова? Если я занимаюсь спортом и меня внезапно ударит кто-то, это, скорее всего, оставит психологическую тень. Люк уставился на яркую лысую голову. Тактично напомните собеседнику о необходимости проявлять вежливость. Гуи слегка нахмурилась с тех пор, как она стала магом. Она не проходила мимо главного входа уже много лет. Извини, сделай это еще раз. Верховный маг некоторое время задумался, думая, что Люк был прав, повернулся и вошел в круговой проход, где бились волшебные искры. Через несколько минут в дверь постучали. Рот Люка дернулся, он не знал, что сказать. Этот верховный маг действительно прост. Открыв дверь, Гуи, переодевшись в костюм со светлым лбом, вышел. Я посоветовался с несколькими магами, и все они сказали, что это более формально. Гуи ослабил свой тугой галстук и улыбнулся. Кроме того, каждый раз, когда я приду, я заранее позабочусь о том, чтобы вы были в свободном состоянии. Итак, часто ли вы используете окно в мир, чтобы шпионить за моей личной жизнью? Люк сопротивлялся своему внутреннему желанию жаловаться, а затем отправился в Каматадж. Он абсолютно должен усердно изучать магию, чтобы блокировать невидимое зрение верховного мага. В противном случае, когда вы выполняете многопользовательские упражнения, вы можете чувствовать слабость, думая о том, что кто-то наблюдает. Он не раскрыл свои вредные привычки к физической зависимости. Генерал-майор Кавилл, вам не нужно об этом заботиться. Гуи, похоже, угадал мысли Люка и объяснил. У верховного мага нет порока подглядывания, и мы возьмем на себя инициативу, чтобы наложить особые заклинания. Даже если вы случайно взглянете на свою личную жизнь, картина сразу же станет размытой. Это призыв троицкого императора Вышина в ответ на некое необъяснимое существование во множественных измерениях. Что, все еще кодируете? Люк был шокирован. Он может сказать только одно, он достоин быть верховным мастером. Завершая эту скучную тему, Люк сел на мягкий диван и слегка улыбнулся. Если я правильно помню, мы встречались только утром. Есть что-нибудь, что я не могу позвонить? Он вынул его и положил в ведерко со льдом. Я налил себе стакан красного вина. Затем он поднял голову и посмотрел на Гуи, который покачал головой, показывая, что у него нет привычки пить. Даже маги в святилище должны учиться идти в ногу со временем. Время от личного общения рано или поздно откажется. Я лично рекомендую Камататши 3 святилища приобрести партию последних продуктов Скайнет. Телефон. Хотя плохой сигнал может быть сложной проблемой, которую трудно решить за короткое время, он не должен иметь никакого эффекта на магов святилища в Нью-Йорке. Поверьте мне, это определенно предмет для домашнего путешествия. Гуи без колебаний в своем сердце взглянул на глупый и толстый мобильный телефон, поставленный на стол. Она не проявила интереса к неубедительным продажам Люка. Вообще говоря, маги предпочитают держать домашних животных, таких как вороны, белые голуби или духи волков, как способ общения. Более того, суспенсеринг бегства в Нью-Йорк с другой стороны земли, это всего лишь момент усилия, чтобы наложить чары. Довольно удобно. Я не знаю, сколько денег на авиабилеты и проезд на работу можно сэкономить за год. Господин генерал-майор, по мнению капитана, конфиденциальность электронных продуктов недостаточно высока, и существует большой риск утечки, объяснил Гуи. Она лично интересуется новыми вещами, такими как радио и телевидение. Еще я часто использую окно в мир, чтобы бесплатно смотреть фильмы и оперы, такие, какие показывают в серьезном театре. Развитие науки и технологий может изменить жизнь людей гораздо больше, чем волшебство. Есть ли что-нибудь достойное личного визита мастера Гуи? Люк, который не смог продвинуть по службе, сделал глоток красного вина и прошептал: «Что-то не так с Намаром». Гуи в костюме сел перед генерал-майором, напротив. Внешний вид самого верховного мага имеет тенденцию к нейтральности. После переодевания в современную мужскую одежду различить пол становится еще труднее. Вероятно, из-за духовного руководства Себастьян Ся, тронул Намара, легкомысленно сказал Гуи. Поскольку комбинация бездумности и несчастья привела к идее активировать осциллятор континентального шельфа, она была внесена в список опасностей для мониторинга. Двое парней спрятались в крепости и тайно разговаривали, думая, что смогут скрыть это от всех. Бессознательно он вынул планетарное оружие. Но я не ожидал, что верховный мастер записал их в маленькую книгу. Как и ожидалось от Намар, Люк хлопнул в ладоши и воскликнул: уровень натяжения промежности этого продукта никогда не разочаровывал. Тогда что мне делать дальше? Щайте вмешался, чтобы остановить планы двух безумцев по уничтожению мира или передать его трем святилищам, чтобы вы разобрались с ним. Гуи покачал головой и отклонил последнее. Если нет необходимости, Камататши 3 святилища не желают раскрывать свое существование. Генерал-майор Кавилл, вам не нужно обращать внимание на манеру поведения и смирения в это время. Правительство Щайте не может дождаться выхода на сцену, и вы, оно просто случайно сбросило Намара с королевского трона своим импульсом. Гу понял, что думает другая сторона рано утром. Он пошутил: все в твоем плане. Правда ли, что мистер генерал действительно хочет отдать должное трем святилищам? ГМ, я, как обычно, спросил, это основная любезность. Люк откашлялся и отвернулся от предмета. Предположительно, Гу и Мак, вы знаете их конкретное местоположение, пожалуйста, скажите мне напрямую. Глава 134. Сценарий написан, абсолютное оружие. Мистер генерал-майор, что вы собираетесь делать? Гуи поднял брови и с любопытством спросил. Она знала, сколько стоит Люк. Этот необыкновенно молодой господин генерал не может быть милосердным к врагу. По крайней мере, в битвах, которые он пережил, немногие противники выжили. Итак, по предположению Гуи, велика вероятность, что сочетание бездумности и несчастья будет забито до смерти Суперменом и никогда не будет нарушено. Независимо от ситуации, Себастьян Шоу должен умереть. Люк встряхнул кубок и обнаружил, что половина выпитого им красного вина медленно поднялась и быстро вернулась к своей первоначальной высоте. Неограниченные заправки, верховный мастер любит этот трюк. Возможно, Тор в Асгарде захочет пиво доктора Стрэнджа, которое никогда не доедает. Но Люку это не интересно. Это простая временная петля. Выпитое красное вино возвращается к предыдущей шкале времени, как автоматическая доливка. Фактически, даже если бы Люк продолжал пить, он не чувствовал бы сытости или мочеиспускания, потому что красное вино, которое он пил, со временем вернулось в стакан. Нечего пить. Если подумать, это немного противно. Где Немар? Ты собираешься его отпустить? Чувствуя проницательные глаза Люка, смотрящие сквозь все, Гуи немного смутился и тихо снял тайну времени, которую хотел подразнить. Если Себастьян Шоу, жужжащая муха, это раздражает. Покачал головой Люк, он не мстители. Каждый раз, когда я вижу, что Немор что-то делает, я верну его не более одного раза. Через некоторое время противник снова поссорился, а затем у мстителей произошла еще одна драка. Этот круговорот вперед и назад вызывает сомнения на Маэта Ложа не влюблена в чувства, когда по ней наносит преднамеренные удары кончиками пальцев. Нанома, медвежонок, он может не проявлять инициативу в совершении плохих поступков, а иногда он может занять праведную позицию и стать положительным персонажем, как герой. Если вы успокоитесь и подумаете об этом, вы обнаружите, что в этой буре он даже был жертвой, которой манипулировали, как марионеткой, и превратили в ужасного царя. Люк поставил кубок и продолжил. Но я ненавижу детей-медведей, и во всем мире. Каждый, кто совершил ошибку, может найти причину для себя. Мне не нужно прощать их всех. Ты прав, Гу и Мак. Гу взглянул на холодный свет, вспыхнувший под глазами Люка, покачал головой и сказал с волнением. Мистер генерал-майор, в данный момент вы похожи на злодея из фильма. Как верховный маг, я, кажется, разделяю с вами четкую линию. Люк проигнорировал шутку Гуи. Он считал, что три святилища и Камататш определенно не вызовут никаких добрых чувств к Намару. Как может законная организация лагеря, которая гарантирует мир на Земле и предотвращает вторжение измерений, как вторичная болезнь, которая делает что-то повсюду? Это как атаку, который собирает фигурки и не примет медвежонка, который знает только, как снести дом и разрушить игрушки. Если Люк собирается иметь дело с Капитаном Америкой или Мстителями, Верховный Маг может остановить его. В конце концов, это ключевые цифры в будущем. Когда он полностью мертв, это может вызвать непредсказуемые последствия. Можно заменить на Немора, тогда нормально. Небольшая прозрачность, не имеющая смысла существования, может иметь очень ограниченное влияние. Намар не является ни ветераном, ни гигантом мстителей, его лагерь и положение также очень расплывчаты. Отношение Атлантиды к царю было еще более тонким. Нет другой организации, на которую можно было бы положиться, кроме иллюминатов, которые создают кризисы и участвуют в крупных событиях. Я должен сказать, что как первый супергерой и первый мутант в истории Марвел, когда-то входивший в большую тройку, Немор действительно немного жалок. По сравнению со следующей студией, единственное, на что часто жалуются, это морской король, который умеет разговаривать с рыбой. Обращение с обеими сторонами можно описать как одно небо и одну землю. Последний по-прежнему остается семью гигантами Лиги Справедливости с красивой женой и богиней-матерью. Но перед их решением необходимо избавиться от генератора континентального шельфа. Гуи не возражал против убийства Люком Намара и Себастьяна Шоу. Верховный маг не является моральным святым и не видит убийства и крови. На самом деле, в ее долгой жизни разрушение и смерть были самыми обычными вещами. Оставить его на хранение Камататш? Осторожно спросил Люк. Он хотел поместить осциллятор континентального шельфа в Шайтеа в качестве стратегического оружия против Асгарда и других инопланетных цивилизаций в будущем. У людей есть радужный мост и ледяной ящик, Земля не может проиграть. Это не волшебный предмет, и он слишком большой, Камататш некуда его положить. Гуи покачала головой и отказалась. Ее не интересовал осциллятор континентального шельфа, потому что сам верховный мастер – лучшее оружие, которое может ходить. Предполагается, что Немор скоро будет здесь. Древние щелкнули, и круглое окно внезапно превратилось в просторную гостевую комнату. Размытая картинка постепенно прояснялась. «Сразу проектирую в гостиную. Мак Гуи, ты носишь с собой окно мира?» Люк даже подтвердил, что сидящая напротив лысина явно вуайерист. «КХМ, не обращайте внимание на эти детали, генерал-майор. Вам следует сосредоточиться на Намаре и Себастьяне Шоу», покраснел Гуелдер и сменил тему. «Как мог достойный верховный маг, единственный лидер Камататш, использовать магическое оружие, чтобы шпионить за чужими жизнями? На самом деле она просто использовала окно в мир, чтобы продавать фильмы и оперы за бесценок. Другого использования нет». Люк отбросил свои подозрения и посмотрел на проецируемую реальную картину. «Это безбрежное море кромешной тьмы. Ваше Величество, вы уверены, что не раскрыли другим? Одно веретено фижау открытой воды, согласно установленному направлению неуклонно вперед. В кабине находились только Намар и Себастьян Шоу. Последний был немного обеспокоен и не был взволнован достижением своей цели, но был взволнован. Снаружи глубокое и мрачное ледяное дно моря, и изредка внезапно проплывает огромный глубоководный зверь, совершая удивительные движения. Это как дорога в преисподнюю. Себастьян подумал без причины. «Господин Ся, пожалуйста, не беспокойтесь об этом». Немар управлял летающей лодкой, кивнул и сказал: «Мои люди, недальновидные и самопровозглашенные парни, они не поймут моих намерений и кропотливых усилий. Итак, я никому не говорил, это приведет только к противодействию и импичменту». Услышав это, Немар сказал это, Себастьян постепенно успокоился и отбросил ненужные отвлекающие факторы. Он посмотрел на маршрут навигатора и спросил: «Цель находится недалеко от острова Ирландия. Ваше Величество, какое именно планетарное оружие принадлежит Атлантиде?» Немар на мгновение простонал, похоже, серьезно вспомнил. Через некоторое время он сказал с небольшой ностальгией: «Я получил королевское образование только на короткий период времени, а затем мою мать увезли в трущобы. Я случайно услышал название осциллятора континентального шельфа. Моя мать однажды упомянула об этом. Позже я взошел на престол и, прочитав древние книги по истории, я подтвердил его существование. Строго говоря, это последнее оружие, которое считалось табу предыдущими королями и не желало говорить о нем, принадлежит Атлантиде. Это исходит от древних богов. Это те ребята, которые вызвали огромные изменения на земных плитах и уничтожили нас и лемурийскую цивилизацию одним махом. В глазах многих атлантов это ужасный кошмар, который нельзя забыть. Поэтому аристократы в мантии не желают общаться с земным миром и даже не желают развивать технологии. Прошли десятки тысяч лет, а они все еще стоят на своих местах. Они беспокоятся о том, чтобы дождаться Атлантиды. Поднимитесь снова, заберитесь на вершину, древние боги снова придут и уничтожат все, что нам нравится». Себастьян усмехнулся, услышав эти слова. В этом отношении он и Намар придерживаются того же мнения. Все они считают, что цивилизация должна сохранять возможность восходящего развития, а не закрывать страну и соблюдать традиции. Это принесло бы только в жертву жизнеспособность цивилизации и страны. Я знаю, что осциллятор континентального шельфа очень велик, не столько оружие, сколько какой-то инструмент для преобразования планеты. Немар сдержал свои сложные эмоции и успокоил себя. Может быть, это не ящик Пандоры, который приносит разрушение, а некая цивилизация, которая может перезапустить мир и породить новое будущее. Себастьян не разоблачал самообман Немар. Неуклюжая ложь, у него были похожие мысли. Используйте это планетарное оружие, чтобы разрушить старый мир, в котором господствует человечество, и создать новую землю, где господствуют мутанты. 40 минут спустя эта летающая лодка в форме шаттла полностью нырнула, глубоко в темное морское дно, и, наконец, достигла пункта назначения. Вот, пробормотал Немар с нетерпением в глазах, это последнее оружие, оставленное древними богами. Глава 135. Небесная броня, Центральный энергетический институт. То, что появилось перед Немаром и Себастьяном Шоу, было гигантским островом, похожим на Атлантиду. На нем находится чрезвычайно масштабный строительный комплекс, великолепный дворец, который изначально был величественным, обрушился и превратился в руины глубоко в океане. Уцелели только десятки прочных каменных столбов, которые были столпами Геркулеса, которые могли стимулировать защитный щит для противостояния иностранным врагам. После десятков тысяч лет многократного мытья холодной морской водой металлические петли и рисунки, выгравированные на поверхности, уже стали пятнистыми и неузнаваемыми. Когда-то это был самый большой и величественный золотой город в земном мире. На его пике десятки миллионов людей жили на острове до дня разрушения. Его имя давно потеряно в длинной реке истории, даже древней в книгах нет записи, поэтому атланты называют его затерянным городом. Немар спустился по трапу, опущенному в кабине, и Себастьян Шоу последовал за ним с дыхательным аппаратом. Задний. Последний был одет в подобный доспеху водолазный костюм, и вокруг него было распространено полупрозрачное энергетическое поле, сопротивляющееся ужасному давлению воды повсюду. Эти двое успешно ступили на гигантский остров на всем пути вперед, во внутреннее кольцо города. Атлантида в древности по архитектурному стилю очень атмосферна, похожа на древнегреческий стиль. Большинство из них построено из огромных каменных столбов и великолепных рельефов, просторно и хорошо просматривается. Планировка здания обращает внимание на классовые различия, в целом это как концентрические круги, вложенные один за другим. Внутренний круг – это храм, посвященный богам и благородному кругу жизни. Внешний слой – это мирные жители и свободные люди. А из-за разных классов высота здания тоже строго регулируется. Чем больше заходишь внутрь, тем масштабнее руины. Есть высокие маяки, которые рухнули, и торжественные храмы, позолоченные и инкрустированные серебром. Нетрудно увидеть, что у Атлантиды действительно был пиковый период. Это действительно доисторическая цивилизация, правившая Землей вместе с лемурийской цивилизацией. Жалко, что до того, как люди Атлантиды начали свое великое путешествие к Звездному морю, и даже деревня новичков не погасла, они были опустошены большой группой полного уровня, небесной группой. Наконец, у меня не было выбора, кроме как удалить учетную запись и начать заново, и наземная цивилизация была изменена на цивилизацию океана. Что это? По мере того, как он углублялся, многие огромные морские звери поднимали волны и прятались в тени. Себастьян немного нервничает, и глубокое море, не главное его поле битвы. Если вы столкнетесь с врагом, Немор, возможно, не сможет позаботиться о себе. Стражи затерянного города, теперь это их территория, мы считаем нарушителем. Немор махнул рукой, показывая, что Себастьяну не нужно нервничать. Как король Атлантиды он может духовно общаться с морскими обитателями. Рот Немора открывался и закрывался беззвучно, как будто он произносил невнятное заклинание. Невидимые волны излучаются вдоль моря. Гуру, гуру. Через некоторое время, преследуя ведущего морского зверя, он выплюнул цепочку пузырей, словно отвечая. Сразу же они, казалось, успокоились и отступили в свое темное логово. Это абсолютное оружие помещено в подземный коридор. Сменявшие друг друга короли Атлантиды не думали об использовании его в прошлом, думая, что оно никогда не будет использовано в тот день, поэтому они были запечатаны в этом затерянном городе. Охраняется морскими зверями. Намар привел Себастьяна к крупнейшим руинам города. Когда-то это был самый высокий храм, посвященный богу моря. Теперь он заброшен и давно не посещался. У меня нет другого выбора, кроме как сделать это. Я надеюсь, что предки Атлантиды и моя мать смогут понять. После нескольких слов утешения Немор активировал орган. Грохот. Земля задрожала. Земля самого высокого храма медленно опускается. Звук грохота шестерен и звук механизмов превращаются вместе в ревущий концерт. Морская вода внезапно стала мутной, и большое количество ила и пыли перемешалось, образуя многочисленные крошечные водовороты. Все еще стоявший столб Геркулеса сдвинулся с места и взял последнюю ноту. Запечатанное в подземном коридоре, окончательное оружие, которое не видело солнца в течение десятков тысяч лет, наконец, было открыто для двоих. Себастьян дабл свидание о встрече www.xbactxtinfo смотрел и затаил дыхание. Он был потрясен этой огромной машиной. Встроенный металлический корпус создает ощущение холода и прочности. По приблизительной оценке, это около 2000 футов, более 600 метров. Если он не лежит на земле горизонтально, а стоит вертикально, он будет составлять половину высоты Empire State Building в Нью-Йорке. Огромное оружие такого размера просто невероятно. Это планетарное оружие. Себастьян глубоко вздохнул. Его голос был немного глухим из-за дыхательного оборудования. Да, это осциллятор континентального шельфа. Ужасное существо, способное уничтожить мир. Немор энергично кивнул. Это линия звезда оружия. Лицо Люка так далеко, как Либерт и Сландшок, некоторая редкая оплошность. Увидев выражение его лица, он просто выпалил фразу «ебать в рот». Это произошло потому, что Люк знал это. Или, точнее, он видел это в комиксах раньше. Да, хотя я лично не был свидетелем славной истории десятки тысяч лет назад, Кама Тадж имеет запись осциллятора континентального шельфа, что согласуется с описанием в книге. Гу кивнул и подтвердил, как наблюдатель графика времени, у нее также есть пределы. До сих пор древние мастера использовали око Агамата, чтобы вернуться в древнейшую эпоху, которая является последней битвой между темными эльфами и Асгардом. Это относилось к самой бурной и хаотической эпохе девяти царств. Отец один, как царь богов, не сменил его. Лидер Асгарда, его отец, король Бауэр. Небесная группа уничтожила две цивилизации, Атлантиду и Лемурию, и этот период был особенным. Всевозможные древние боги бесконечны. Можно сказать, что Небесный Отец ходит по всему полу. Если это не один единственный многомерный демон вселенского уровня, вам было бы неловко приветствовать людей, выходя на улицу. Даже Верховный Маг никогда не ступал в древнюю эпоху, когда вечное и аномальное, древние боги и первобытные люди жили вместе. Но это, очевидно, доспехи небесной команды. Люк молчал, размышляя про себя. Небесная группа – одна из первых разумных рас, родившихся во Вселенной. Она принадлежит к неизвестной нематериальной форме жизни, обладающей сознанием энергии, без определенной формы или внешнего вида. Поэтому каждый из них носил гигантские доспехи, похожие на металл. Наиболее распространенное изображение – это величественный бог более 2000 футов ростом, подобной стальной банке, увеличенной в бесчисленное количество раз. Люк был очень впечатлен, поэтому, когда он увидел, что Немор открыл механизм и достал лучшее оружие, он сразу понял, что это вовсе не генератор континентального шельфа. Если хорошенько подумать, атланты не ошиблись. У него есть ужасающая сила, чтобы потопить континент и уничтожить планету. В конце концов, энергия, которой обладает каждая небесная группа, находится за пределами Небесного Отца. Если он будет выпущен, не говоря уже об этом североамериканском континенте, даже Земле будет нанесен серьезный ущерб. Гу и Мак, ты знаешь, как управлять этим планетарным оружием. Люк не мог не вздрогнуть, восхищаясь умами атлантов и разбивая броню небесной группы, как абсолютное оружие. Его реальная функция должна заключаться в предотвращении утечки космической энергии и причинения непредсказуемых ужасных эффектов. Атлантида в древние времена имела большой опыт в том, как использовать энергию Вселенной. Гуи, как знающая энциклопедия, небрежно сказал, они разработали новую энергетическую систему, используя подобную стеклу неизвестное вещество Лонжерона поглощает солнечную энергию. Видите ли, затерянный город, когда-то там был солнечный дворец во внутреннем кольце, это центральный энергетический центр Атлантиды. Услышав это, Люк не смог сдержать, но его глаза загорелись. Поглощать солнечную энергию, разве это не совпадение? Глава 136. Разрушение Варуда. Глядя на Люка яркими глазами, Гуи безжалостно нарушил фантазию другого. Атлантида была потоплена с суши почти 10 тысяч лет. Когда-то построенный Центральный энергетический институт давно превратился в руины и разрушен. Удар Верховного Учителя не заставил Люка почувствовать себя подавленным. Он махнул рукой, показывая, что проблема небольшая. Если вы можете получить конкретные чертежи из Атлантис или связанных технологий, вы можете заставить Говарда снова скопировать их. Я считаю, что его гениального ума достаточно, чтобы игнорировать существование технических барьеров. Намма, как они собираются начать? Люк нахмурился, размышляя над этим вопросом. Высота гигантской брони эквивалентна высоте двух Empire State Building, даже из-за разницы в материалах ее нельзя напрямую сравнивать с железобетонным. Но как бы то ни было, в весе хуже не будет. Немор не может сдвинуть этого здоровяка. Вот почему я ждал до сих пор. Гуи пожал плечами и откровенно сказал. Мне тоже очень любопытно, поэтому я хочу знать ответ. Я думал, ты все контролируешь, а не торопишься. Люк подсознательно Туцаэрат. По сравнению с суровым и старомодным образом Верховного Мастера в комиксах этот кажется намного более живым, немного неформальным и непринужденным. Отношение генерал-майора с самого начала изменилось с трепета и уважения на расслабленное и простое. Как верховный маг, я действительно прочитал много книг, много чего видел и испытал чудесные вещи, которые многие люди никогда не испытывали за всю свою жизнь. Но я не всезнающий и всемогущий бог, Гуи очень честно и уверенно сказал. Кроме того, знание – это часть жизненного опыта. Это способ взглянуть на все в мире, а не высокое украшение, причина высочайшего высокомерия. Я не знаю, как это сделать, ответ на вопрос. Это не постыдное дело. Он достоин быть верховным магом, а психическое состояние отличается от обычного человека. Люк без искренности похвалил. Это заменит отца и сына семьи Старков, особенно железного человека, который проклят знанием. Их критерии отличия обычных людей от гениев, могут ли они нормально общаться с собой. Например, когда раньше говорили об атомных подводных лодках, капитан Америка выглядел ошеломленным. По мнению Ховарда, в основном его можно отнести только к группе приматов. Сюда входят генералы из Министерства обороны, ключевые военные чиновники Пентагона и все обычные люди, которые даже не понимают классическую физику. Также, как женщина-невидимка жаловалась на мистера Фантастика, лучший способ привлечь внимание гениального ботаника – поговорить с ним о квантовой механике. Тогда в следующий раз, Мак Гуи, вы планируете открыть портал, чтобы я мог избавиться от двух незадачливых парней, которые думают, что меня еще не обнаружили». Люк потер руки, как будто не мог дождаться. «План хорош», — согласно кивнул Гу. «Светские споры можно передать Чайтеа, она просто выступает сторонним наблюдателем и, кстати, присоединяется к веселью. Камытадж, который весь день находится за пределами независимого мира, на самом деле довольно скучен, когда домам, имеющий дело с темным измерением, приходит взыскать долги. А этот молодой генерал-майор лучше всех умеет давать людям новые трюки. Только...» Гу сделал паузу, посмотрел на огромную 2000-футовую броню на экране и с любопытством спросил. «После того, как Немор включит сильнейшее оружие, ты сможешь быстро избавиться от него. Осциллятор континентального шельфа, операция вероятно, чтобы поглотить материалы безумно на ужасающей скорости, тем самым формируя огромную полость, а затем высвобождая энергию. Согласно записям Каматай, весь процесс будет продолжаться в течение 4 часов и не может быть остановлен». Выбрал Люк, подняв брови, поразмыслив на мгновение, он спросил. «Тогда как долго будет интервал от запуска до операции?» Он, казалось, немного понял атлантов, почему они сочли броню небесной группы так называемым генератором континентального шельфа. Создавая крупномасштабное гравитационное поле для поглощения вещества, а затем яростно его высвобождая, образуя невообразимый взрывной удар, опускающий североамериканский континент без давления. Кроме того, вибрационный отклик в процессе также может создавать явление усиления, подобное резонансному эффекту, приводящие к чрезвычайно серьезным землетрясениям и цунами. Его все еще можно использовать вот так. Мысли Люка изменились, и он не мог не почувствовать воображение и развитие людей Атлантиды. «Может, это правильный способ его использования?» «Менее 10 секунд», — ответил Гуи. Благодаря функции обратного отслеживания глаза Агамадана не беспокоилась об ужасных последствиях, с которыми будет трудно положить конец. Теперь, когда Люк выиграл азартную игру, он получил квалификацию для участия в Каматадж. Кроме того, после этого инцидента у трех святилищ может быть определенная степень сотрудничества и обмена с Шиилд. Гуи считает необходимым дать генерал-майору соответствующие тесты. «У меня есть смелая идея». Подумав на мгновение, Люк посмотрел на лысого мага в костюме и кожаных туфлях с улыбкой на губах. «Ты хочешь открыть его сейчас?» Немор стоял перед так называемым абсолютным оружием, похожим на крошечную пыль. Если бы он не знал, как им пользоваться, он мог бы походить на Себастьяна Шоу, на муравья, смотрящего на гигантского кита. Нет никакого способа. Не торопитесь. Последствия, вызванные осциллятором на континентальном шельфе, чрезвычайно серьезны. Мы должны заранее собрать группу праведников, позволить им сесть на Ноев ковчег, а затем очистить это зломир. Глаза Себастьяна закатились. Его идея заключалась в том, чтобы собрать достаточно мутантов, чтобы спрятаться в безопасном месте. Затем с помощью Намар было вынесено предупреждение странам всего мира. Если переговоры не увенчаются успехом, используйте осциллятор континентального шельфа, чтобы потопить североамериканский континент. Увидев часть силы планетарного оружия, люди естественным образом почувствуют страх. Все это похоже на то, что сделал Третий Рейх. Он захватил европейские страны посредством Блицкрига, установил ось зла и ввел централизованное правление. Себастьян думал, что у него получится лучше, чем у фюрера, потому что последний не обладал таким удивительным оружием, как осциллятор континентального шельфа. Вернее его. Немор посмотрел на огромное и холодное гигантское оружие и вынул из кармана шестигранный полупрозрачный лонжерон. Это ключ для активации осциллятора континентального шельфа, который может активировать внутреннюю энергетическую систему. После этого вы сможете управлять этим совершенным оружием, как на космическом корабле. Через несколько минут лежавшая гигантская броня все еще светилась мягким светом. Энергия начинает двигаться по петле и вот-вот будет успешно запущена. Также, как Немор был очень взволнован, волшебные искры внезапно вспыхнули в глубоких мрачных глубинах моря. Зи-зи-зи, зи-зи-зи, словно рассекая пространство. Невидимая волна слегка качнулась, и круглый канал медленно открылся. «Двое, вы удивлены или удивлены?» Люк с улыбкой вышел из него, включив биологическое силовое поле, чтобы изгнать стремительную воду. Чрезвычайно устрашающий огромный напор воды оказывал на него невидимую гравитацию. «Сжимайте со всех сторон, поражая каждое мышечное волокно». А генерал-майор по-прежнему спокоен и уравновешен, не чувствуя ни малейшего давления. «Я наконец встретился Мистер Ся, глядя на Себастьяна Шоу с унылым лицом и на Немор, который был в ужасе, Люк ласково улыбнулся. В жизни всегда есть взлеты и падения, и она будет падать прямо перед успехом. Спуститесь, это чувство очень неприятно, верно? Я никому не говорил. Глаза Немор были полны сомнения, и он подсознательно посмотрел на Себастьяна Шоу. Он не мог понять, почему появится Супермен. Противник в это время должен быть на Острове Свободы. Если вы говорите, что есть внутренний призрак, избавьтесь от себя, это может быть только мистер Ся. Себастьян тоже с подозрением посмотрел на Намара. Этот продукт всегда был ненадежным, и, возможно, он разносился ветром. Я тороплюсь, подожди, пока следующая сумма твоих старых счетов медленно уравняется. Люк был слишком ленив, чтобы говорить ерунду, поднял правую руку, и его запястье было обернуто кольцом изумрудного цвета, сотканным из мерцающего зеленого света. «Разбейте Варуда!» – беззвучно крикнул он. В тот момент, когда промелькнула мысль, течение времени остановилось. Под глубоким морем, на этом огромном острове, казалось, что кто-то нажал кнопку паузы. Даже вода не затвердела, не говоря уже о Намаре и Себастьяне Шоу. Они похожи на реалистичные статуи, стоящие там безучастно, выражения на их лицах ясно отражают шок, сомнение и след страха. Люк сделал шаг, и биологическое силовое поле было полностью развернуто. Пытаемся обернуть доспехи группы поднебесных, лежащих на острове и покрывающих половину внутреннего кольца города. Это не тот диапазон, но этого достаточно. Люк протянул руки и подпер их, опираясь на плечи, чтобы противостоять гигантской броне, которая все еще была неподвижна. Одна секунда. Он молча считал. Время остановилось. Всего 9 секунд. Если бы Немору и Себастьяну Шоу разрешили возобновить свои действия, они, конечно, не стали бы сидеть сложа руки и смотреть, как уносит доспехи небесной команды. 2 секунды. Мускулы рук Люка сжались, и вены лопнули. Высокое тело похоже на извергающийся действующий вулкан, извергающий чрезвычайно устрашающую силу. Грохот. На земле появились четкие трещины, распространяющиеся, как паутина. 3 секунды. Позиция Люка рухнула. Просто гигантская броня все еще не двигается. После второго обновления шаблона его сила растет с тревожной скоростью с каждым днем. Раньше толкать можно было только авианосец, а теперь одной рукой поднять его не проблема. Это показывает, насколько быстро вырос шаблон Супермена. Самое ужасное, что это далеко не предел Люка. Сегодня он изо всех сил старался поднять эту гигантскую броню. 4 секунды, 5 секунд, 6 секунд, 7 секунд. Для Люка он никогда не чувствовал, что течение времени так медленно. Каждое мышечное волокно выжимается из власти, и звездная энергия, накопленная в теле, выливается наружу, как наводнение, которое прорывает берег. Сила ужаса даже сформировала гравитационное поле, подобное небесным телам, притягивая замороженную морскую воду. Вставай! На 8 секунде гигантская броня, наконец, пошатнулась. По мере того, как время приостанавливалось, дрожавшая пыль медленно двигалась, а окружающая морская вода перемешивалась людьми, как полутвердая жидкость, демонстрируя странное визуальное явление. Искры магии бесконечно пульсировали, и круговой канал, достаточно большой, чтобы удерживать гигантскую броню, быстро разорвался.